Когда на ферме кто-то умирал, накануне похорон все собирались в доме умершего. Отец, разумеется, не собирался им препятствовать, но он терпеть не мог, когда вокруг него поднимали шум. И как только народ стал подходить, первыми пришли дайеры, он удалился под предлогом, что ему надо проведать барана. Послышались голоса. Это Билл и Лорел припирались в прихожей. Но когда они появились на кухне, их лица озаряли широкие улыбки. Держа в руке пакеты заберточной бумаги, Лорел придержала дверь, чтобы ее муж мог войти с большим подносом, на котором возлежал жареный гусь. Оба оделись во все самое лучшее. Она была в платье, усеянном бутончиками роз, он в зеленом шерстяном костюме, том самом, в котором он щеголял на нашей скет-свадьбе. Сколько бы я ни отсутствовал в Эндландс, приезжая, я всегда обнаруживал, что Билл нисколько не изменился. Все такой же бородатый и похожий на медведя. И зубы все такие же коричневые от курева. «Ну что, Джон?» — сказал он и, поставив гуся на буфет, пожал мне руку. «Не поверить ведь, что старый хрыч скончался, а?» «Да», — согласился я. «Однако 86 — это кое-что», — продолжал он. «Для здешних мест просто чудо», — отозвался я. «И ушел ты ведь прямо во время работы», — сказал Билл. «Как и хотел, я так думаю». «Ты наверняка прав, Билл», — сказал я. Покончив с положенными в отношении умершего обменом репликами, он приступил к сути интересующей его темы. «Отец говорил тебе о пожаре, я так понимаю». «Он сказал, что ты считаешь, будто это Винни Штурзакер устроил», — отозвался я. «Я не считаю», — сказал Билл. «Я знаю, что пожар устроил этот мелкотравчатый ублюдок». «И что ты собираешься делать?» — поинтересовался я. «Пойдешь проведать его?» «Если твой старикан спустит меня с цепи, пойду, ага», — сказал он, подмигивая Кэт. «Как поживаете, Билл?» — сказала она. Он вытер пальцы о пиджак, гусиный жир с блюда проходит со мной, но не с ней, и запечатлел поцелуй на ее щеке. «Хорошо выглядишь, милая», — сказал он и приобнял ее за плечи. И так и держал, пока Лорел не сказала ему, чтобы он принес из тележки картошку. «Скажи ему, чтобы держал руки при себе, Кэтрин, милая», — заявила она. «Ты как, Джон?» «Держусь», — ответил я. «Странно тут без него». Она взяла меня за руки повыше локтей и заулыбалась. С тех пор, как ее Джеффа выпустили, отец говорил, что давно ее не видел такой счастливой. Но годы тревог сделали свое дело. Она выглядела измученной и костлявой, намного старше своих лет. К тому же она стала плохо видеть. И из-за толстых линз очков, которые ей приходилось носить, бородавка навеки стала отчетливо видна, а мешки под глазами казались огромными. «Не хватает тут на ферме старика», — сказала она. «Как будто у нас что-то отняли». «Его смерть, наверное, стала для вас потрясением», — отозвалась Кэт. «Хоть он и был уже в годах». «Верно, милая, стала», — сказала Лорел. «Но, по крайней мере, он теперь обрел покой». Она улыбнулась Кэт и поднесла к губам маленькое распятие, висевшее у нее на шее. Лорел была поразительным исключением в Эндландс. Кроме нее никто здесь верой не интересовался. Хотя дети из всех трех семей посещали католическую начальную школу в Андерклав, раз уж она была построена, и проходили три положенных обряда — исповедь, причастие и миропомазание. Но только потому, что ребятишек проще было отводить туда, чем везти за много миль в другую школу. Точно так же похороны по христианскому обряду были спектаклем необходимым, чтобы ушедший близкий человек не покидал долину. Но мне пришлось напомнить себе, что перемена произошла с Лорел совсем недавно. Еще год назад она была такой же безбожницей, как и все остальные в Эндландс. Озарение снизошло на Лорел, когда Бетти Вард затащила ее на организованную городской администрацией встречу с бывшим заключенным. Он вступил на стезю добродетелей и благих дел после того, как в камере ему было видение и уже пожертвовал почку нуждающемуся в Блэкбурне, а теперь участвовал в марафонском забеге, чтобы собрать средства для голодающих в Сомали. «Молитва», — заявил он, — «помогла ему измениться. Весь христианский мир возносил мольбы о спасении таких людей, как он. И вот дух Падре Пио явился в Стрэнджвейс. Молитва помогает», — утверждал этот заключенный. «И он сам тому доказательство». Как минимум, Лорел уверовала, что у ее Джеффа есть надежда. Ее новообретенная вера убедила отца, что на Лорел можно возложить ответственность за организацию похорон старика, что он с удовольствием и сделал. Она выбрала тему чтений и псалмы и распечатала порядок службы, который ей обязательно хотелось показать Кэт, чтобы та, как дочь священника, подтвердила правильность выбора. «Я подумала, что сначала мы споем «Прибудь со мной», — сказала Лорел, разглаживая мятый лист бумаги. «Потом Господь, пастырь мой», после чтения из Иоанна. «Ты наверняка знаешь этот псалом. В доме отца моего много обителей». «Да, я знаю его», — сказала Кэт. «А приглашение к молитве я сама написала», — объявила Лорел. «Как они, по-твоему?» Она напрашивалась на комплименты, и Кэт поддалась. «Красивые», — сказала она, — «идут от самого сердца». Лорел заулыбалась и перекрестила ее, после чего принялась расхваливать внешность Кэт, а потом ее с улицы позвал Билл, который хотел, чтобы она открыла ему дверь. «Он скулит там, как безмозглый щенок», — сказал он. «Но ты же хотел его привести», — ответила Лорел и обернулась к Кэт. «Это наш Дуглас», — сказала она, помогая Биллу поставить блюдо с едой на стол. «Мы не хотели оставлять его дома одного». Дуглас, злобный старый ротвейлер, вечно скалил зубы за воротами дайеров на всякого, кто проходил мимо их фермы. Неважно, друг или враг. Он был вполне способен позаботиться о самом себе, так что я не понял, почему они хотели привести его с собой. «С ним все в порядке?» — поинтересовался я. «Он ведь не болеет?» «Нет, он в порядке», — ответила Лорел. «Просто этот вчерашний пожар... Тут уж никак не переосторожничаешь». «Твой отец лучше бы проверил, что все двери заперты», — сказал Билл. «Я уже говорил ему, кто угодно может зайти в ворота». «Кто угодно?» — переспросил я. «Я имею в виду штурзакеров», — сказал Билл. «Ты ведь не о маленьком Винни беспокоишься?» «Не видел ты, что он устроил с лесом», — отозвался Билл. «Нужно быть поосторожней», — вставила Лорел, — «пока не выяснится, что произошло». Дайеры оба направились в подсобку. Лорел, чтобы принести оттуда ежевичное вино, а Билл, чтобы попытаться оттащить отца от барана. И тут же они снова начали припираться. Никогда эти супруги не соглашались друг с другом даже в мелочах. А кротость Лорел, появившаяся после ее обращения, донимала Билла все больше и больше. В жизни не подумаешь, что это жена фермера, хотя живет в долине уже 30 лет. То ли дело Анджела Бисли. Она вошла в дом, одетая в обтягивающий оранжевый джемпер с высоким воротом. Это была крупная, грудастая женщина из тех, кого называют наседками. После смерти Джима, ее мужа, она с каждым годом становилась все толще и толще. «Ну, наконец-то прибыл!» — заявила она, большими пальцами рук разглаживая мне кожу под глазами в поисках доказательства ухудшения моего здоровья и, как всегда, находя множество его признаков. «Господи! Да она вообще тебя кормит?» — вопрошала она, кивая в сторону Кэт. «От тебя половина осталась!» «Она отлично обо мне заботится», — сказал я. «Правда, Кэт?» «Делаю все, что в моих силах», — отозвалась Кэт. «Вас обоих надо как следует откормить», — убежденно высказалась Анжела. «Особенно тебя, дамочка!» «Так мы за этим и приехали», — сказала Кэт. «Свежий воздух улучшает аппетит». «Как и усердная работа, я так надеюсь», — сказала Анжела. «Конечно», — подтвердила Кэт. Анжела взяла ее ладони в свои и взглянула на пальцы Кэт, тонкие и белые, как корешки растения. «Годятся?» — осведомилась Кэт. «Она сильнее, чем кажется, на первый взгляд», — заметил я. «Так и быть», — сказала Анжела, отступая назад и вглядываясь в Кэт. «Ну вот что, Джон, схожу-ка я за какой-нибудь одежкой. Посмотрю у моей Лис. Твоей красавице надо переодеться». «Да все нормально, я теперь редко надеваю его», — возразила Кэт, теребя ткань своего лимонно-желтого платья. «Не страшно, если оно запачкается». «Я не об этом беспокоюсь», — сказала Анжела. «Пачкайся сколько твоей душе угодно. Только вот если ты тут замерзнешь до смерти, проку от тебя будет чуть». «У меня есть с собой свитера», — сообщила Кэт. «Хорошие вещи оставь в чемодане», — посоветовала Анжела. «Они тебе тут не понадобятся». В прихожей послышались голоса, и на пороге появилась Грейс. «Привет», — поздоровалась Кэт и чмокнула девочку в щеку. «Рада снова тебя видеть. Как твои дела? У тебя красивая помада». Грейс ничего не ответила, просто стояла, держа руки по швам. И Кэт нахмурилась. Она ожидала, что девочка будет более оживленной, и снова заговорила с ней. «Ты выросла», — сказала она, приставив ладонь к макушке Грейс. «Еще несколько месяцев, и перерастешь меня». Грейс одарила ее беглой улыбкой и принялась расковыривать ногтем большой палец. «С каждым своим приездом в долину я отмечал, что, несмотря на первые попытки краситься, она все больше начинала походить на Анжелу. Расплывчатые черты лица и волосы медного оттенка, минуя поколение, передались внучке целиком и полностью. Шел ее последний год в деревенской школе, и она была счастлива, что покидает ее. Грейс никогда не умела ладить с другими детьми, а с Винни Штурзакером особенно. Я не говорил Кэт, но вскоре после того, как она познакомилась с Грейс у нас на свадьбе, в драке на школьном дворе он выкрутил ей руку так, что едва не вывихнул девчонке плечо. «Давай, Грейс, шевелись!» — Лиз подтолкнула ее вперед. Мельком обернувшись через плечо на мать, Грейс послушно прошла вперед и с мрачным видом уселась на стул, сложив руки на груди. Кэт улыбнулась, как бы желая приободрить ее и дать понять, что она догадалась о том, что происходит. «Если Грейс не хочется разговаривать, пусть так и будет». Первый настоящий опыт встречи со смертью, конечно, выбил ее из колеи. Грейс обожала старика, и он души в ней не чаял. Собственно, он трепетно относился ко всем детям, появившимся на свет в Эндландс. В них он видел гарантию, что когда он покинет этот мир, будет кому позаботиться о фермах. Но дело было не только в смерти старика. Потому как Лиз смотрела на нее, я понял, что с Грейс какая-то проблема. «Ну что?» «Всыпали тебе сегодня?» — поинтересовался я. Она отвернулась. «Не обращай на нее внимания!» — вмешалась Лиз, перекладывая большой пакет с плющом из одной руки в другую, чтобы поцеловать меня. «Ты уже знаешь про пожар?» — спросила она. «Я так понял, вам пришлось изрядно поработать», — ответил я. «Мы хоть рядом с рекой были, вода была под рукой, и мы могли заливать огонь», — сказала Лиз. «Иначе не знаю, что бы мы делали. Вам так не холодно, миссис Пентекост?» Кэт опустила глаза на свое платье. «Нормально», — ответила она. «Вы еще больше похудели?» — поинтересовалась Лиз. «Нет, не думаю», — ответила Кэт, положив руки на живот, куда был устремлен взгляд Лиз, и с улыбкой предвкушая, как она всем расскажет, что скоро это место станет более выпуклым. «Вам уже не нужно больше морить себя голодом», — продолжала Лиз, бросая плющ на буфет. «Вы теперь замужем, вы заполучили его». «Уж это точно!» — послышался голос Лорел, вернувшийся из подсобки. Она похлопала меня по плечу. «Ты смотри, береги его! Пентекосты, они хорошие люди!» «Я знаю», — ответила Кэт. «Свадьба у вас вышла на славу», — продолжала Лорел. «И ты шикарно провела время, а? Грейс, танцевала весь вечер». Грейс бросила на нее взгляд и снова принялась ковырять кожу на большом пальце. «Ну-ка, миссис, займись полезным делом», — обратилась к ней Анжела, разворачивая большой плед прямоугольной формы, служивший скатертью, когда все вместе собирались за столом. Грейс встала и, по-прежнему не произнося ни слова, стала расстилать ткань. Анжела положила ей руки на плечи и пропела. «Когда соберешь ты большой урожай, корзинку повесь на плетень, капусты в телегу свою нагружай, побольше на дьявола день». «Как старик красиво пел эти старинные песенки», — сказала Лорел. «Что правда, то правда», — отозвалась Лиз. «Пел он чисто». Анжела показала ей язык и пропела еще один куплет. «Свари овцу, разлей вино, пусть скрипка запоет. В овчарне дьявол спит давно, разбудишь, он войдет». Адам знает, о чем эта песня. Мы рассказываем эту историю каждый год на День дьявола. «Нельзя забывать, почему мы делаем то, что делаем», — говорю я ему. «Важно знать, что завещали нам деды». После бури После того, как похоронили умерших и жизнь начала входить в обычное русло, все решили, что дьявол, должно быть, убрался обратно в пустоши. И таким образом фермеры несколько лет держали овец при себе в Эндландс, вне досягаемости окаянного. Но земли для выпаса овец было столько, сколько было, и не больше. Топи были опасны из-за своих трясин, а на лугах и в полях у Саламского леса овцы так вытоптали почву, что там больше ничего не росло. Так что через несколько лет фермерам ничего другого не оставалось, как снова отправить овец с ягнятами на высокие пастбища, оставив поля в долине отдыхать и восстанавливаться. Но что делать? Споры между фермерами не прекращались. Следует ли пастухам оставаться на пустошах все лето, на тот случай, если дьявол попытается украсть овец? А если он попытается, что они смогут с этим сделать? В долине умерли 13 человек. Если дьявол на что-то решился, нужно быть очень смелым человеком, чтобы встать у него на пути. А если окаянный и будет спать, как они могут быть уверены, что он не проснется и не затаится в стаде, нарядившись овцой, как в тот раз? Старик рассказывал, что именно Джо Пентекост предложил им самим разбудить дьявола. Идею поначалу встретили насмешками, однако Джо объяснил, что, несмотря на все свое коварство, дьявол обнаружил свои пагубные пристрастия, когда явился в долину, и вот тут они и расставят ему ловушку. Поэтому осенью, перед тем, как загнать овец на зиму, они приготовили приманки, чтобы выманить дьявола с пустошей. Запах тушеного мяса и ежевичного вина, звуки песен и мельтешения скрипки завлекли его в дом, как змею, зачарованную звуками флейты факира. Они продержали его там всю ночь, до тех пор, пока он, опьянев и наевшись до отвала, не заснул, свернувшись клубком в очаге. На следующее утро, как только овец благополучно загнали в овчарню, дьявола вытащили с его тлеющего ложа, и собаки погнали его по дороге. Он улизнул через топи и понесся дальше, вверх по крутым каменным ступеням Фиенсдейл Клав, где, перепрыгивая с камня на камень, исчез в пустошах. Остаток осени он провел, кляня фермеров, но еще больше — свое легковерие. Когда пришла зима и начались снегопады, он слез вниз и спрятался в норе под торфяными залежами, где и проспал до следующего года, когда фермеры Эндланд своим пением снова разбудили его, слишком ослабевшего от голода, чтобы размышлять, не заманивают ли его снова в ловушку. Грейс расправила, наконец, скатерть, и Анжела поблагодарила ее, потрепав по щеке. «Ну-ка, улыбнись! Что это за кислое личико?» — сказала она. «Все уже забыто, так, Лис?» Лис мотнула головой в сторону подсобки. «Давай-ка сходи к дедушке Тому», — сказала она. «Отнеси ему плющ». Грейс посмотрела на пакет и покачала головой. «Ты же собрала его!» — вмешалась Анжела. «Ты отнеси!» Срезать плющ для венка, которым украсят барана, было всегда обязанностью детей. И это непременно должен был быть плющ, потому что дьявол терпеть не мог вечно зеленые растения. «Давай», — сказала Лис. «Думаю, после сегодняшней выходки будет лучше, если ты сделаешь, как тебе говорят». Анжела вручила пакет Грейс и поцеловала ее в лоб. «Давай, солнышко, отнеси пакет», — сказала она. «Сделай это ради мамы». «Когда помогаешь, настроение всегда поднимается», — заметила Кэт. Грейс вскинула на нее глаза и скрутила пакет. «Хочу, чтобы папа приехал». «Он приедет на день дьявола», — сказала Анжела. «Он же обещал». «Это еще когда будет?» — отозвалась Грейс. «Через 3 дня», — поправила ее Анжела. «А могло быть и хуже». «Почему он не может сегодня вечером быть дома?» — упрямилась Грейс. «Он очень занят», — ответила Лис. «А что он делает?» «Развозит товары», — ответила Лис. «Ты же знаешь, какая у папы работа. Что ты меня донимаешь?» «Через 3 дня приедет», — повторила Анжела. «Не заметишь, как время пройдет». Когда Грейс вышла, Лис сказала. «Господи, я бы ее сейчас задушила». «Делаешь из мухи слона», — заметила Анжела. «Ну да. Не ты же целый час собирала осколки битого стекла с ковра, будь он проклят», — огрызнулась Лис. Увидев мое лицо, она сказала. «Мам, расскажи ему!» И занялась свечами для стола. Анжела объяснила, что Грейс сегодня утром вытащила из стоявшего под раковиной ящика с инструментами молоток и расколотила зеркало в своей комнате. «Грейс это сделала?» — удивилась Кэт. «Вас это поражает?» — сказала Лиз, зажигая спичку. «Подождите, еще не то увидите». «Это возраст», — вмешалась Лорел. «Просто переходный возраст. У них постоянно настроение меняется, особенно у девочек». «Возраст тут ни при чем», — возразила Лиз. «Она вела себя как дрянь». «Она взбудоражена из-за смерти старика», — сказала Лорел. «К тому же она скучает по Джеффу», — добавила Анжела. «Ага, а то я не знаю. Говорю тебе, еще раз она меня спросит, когда он вернется, и я ей врежу». «Не заводи детей, если тебе неохота отвечать на их вопросы», — одернула ее Анжела. «Ты в этом возрасте постоянно доставала меня». «Это же каждый день, мам». «Она же всего лишь маленькая девчушка и хочет знать, где отец», — сказала Анжела. «Разве можно ругать ее за это?» Это случилось в том году, месяца за два до начала сезона ягнения. Джеффа вместе с Сэмом Штурзакером отправили в тюрьму за то, что они вдвоем очистили сейф местного зала игральных автоматов. Украли они немного, по слухам, им только-только хватило, чтобы покрыть расходы на бензин туда и обратно. Но несмотря на то, что воровство, по сути, было мелким, судья оказался недоброжелательно настроен из-за того, что оно было совершено по предварительному сговору. Джеффа он присудил год тюрьмы, а Сэм, который украл сначала ключи от зала, получил полтора года. Таким образом, оказалось, что Грейс и Винни есть о чем поговорить. Джеффу довольно быстро заменили тюрьму условным сроком, и какой-то друг друга друга сумел устроить его шофером при пивном заводе. Работа заключалась в том, чтобы развозить пиво по торговым точкам. Это означало, что он работал много часов и постоянно отсутствовал дома. Но все-таки он, по крайней мере, работал, поскольку безделье, как известно, ни к чему хорошему не приводит. И посылал Лиз с дочерью какие-то деньги. Жаль, конечно, говорила Лорел, что его не будет на похоронах старика. Но это та жертва, которую работающему мужчине приходится иногда приносить. Это нормально. Они теперь нормальная семья. Как бы там ни было, Лиз и Джефф дружили с детства. И они были ближе друг к другу, чем я был к ним обоим. Лиз со своей стороны очень старалась втянуть меня в их игры. Но Джефф всегда умел дать мне понять, что я третий лишний. Нас с ним связывал тот факт, что мы оба были из Эндландс. Но и только. Мне кажется, все, и особенно Лорел и Лиз, казнили себя за то, что не старались наставить Джеффа на верный путь, когда он был еще маленьким. Но я, по правде говоря, не могу отрицать, что радовался, когда он попадал в какую-нибудь историю в школе или дома. Я ликовал, замечая выражение лица Алис, когда он пытался произвести на нее впечатление карманами, набитыми сладостями, которые он стащил у Виктонов. Упивался торжеством, видя, как она ловко отталкивала его, когда в игре он наваливался на нее и прижимал к полу, чтобы поцеловать. Смутившись, он не видел другого выхода, кроме как прибегнуть к жестокости. И начинал щипать ее, щелкал по лбу и дразнил, что она больше похожа на мальчишку, чем он. Но что бы он ни делал, все равно через 5 минут он смешил ее. И она смеялась так, как никогда не смеялась со мной. Джефф есть Джефф. Грешил и каялся одновременно. Даже теперь. «А мог бы ты, в конце концов, остаться с ней?» «Если бы не уехал из долины», — спросила меня Кэт в первую ночь нашего медового месяца. Вопрос был задан не всерьез, а просто ради развлечения. Если я выбрал ее, значит, Лиз явно не в моем вкусе. Приземистая, сутулая, с большими руками. «С Лиз?» — переспросил я. «Нет». «Так она тебе не нравилась?» «Даже если и нравилась, это не имело никакого значения». В один из последних летних дней перед отъездом в университет, гуляя вдоль берега реки в Саламском лесу, я наткнулся на Джеффа и Лиз. Вокруг лодыжки у нее завернулись трусики, а Джефф, навалившись сверху, работал как отбойный молоток.